«Эй, хорош толкать!» — крикнул Трев. «Остальные отстали!» На самом деле моему дальнейшему продвижению слегка препятствует лоток с гороховыми пирогами и похлебкой. Я изо всех сил стараюсь, мистер Трев, но все-таки он меня тормозит. Через плечо пожаловался Нат. «А еще тут мисс Гленда. Здравствуйте, мисс Гленда!» Трев оглянулся. Позади шла драка, и он слышал боевой клич Энди. Вокруг Энди всегда завязывалась драка, а если нет, он завязывал ее сам. Но Энди нужно было поддержать, потому что... В общем, не почему. Просто нужно. Он... Гленда? Значит, она тоже там? С ней? Вдалеке послышался какой-то шум, и странный, продолговатый предмет, завернутый в рваные тряпки, взмыл в воздух и снова скрылся под одобрительные крики и свист толпы. Трев бывал в первых рядах неоднократно, а потому особого восторга не испытал. Мяч он уже видел десятки раз. Как долго Нат толкал перед собой точно плуг лоток с пирожками. «О, боги!» — подумал Трев. «Вот так игрока я нашел! Каким чудом, блин, он же такой хлипкий!» Поскольку в толпе обойти кругом было невозможно, Трев прополз у Ната между ног. Несколько секунд он рассматривал снизу широкий ассортимент подолов и башмаков, пока прямо перед ним не оказались две ноги, значительно более привлекательные, нежели нижние конечности Ната. Трев вынырнул в нескольких дюймах от молочно-голубых глаз Джульетты. Она отнюдь не казалась удивленной. Удивление — это вещь мимолетная. К тому времени, когда мозг Джульетты наконец фиксировал удивление, удивляться уже было нечему. Гленда, напротив, принадлежала к тем людям, которые немедленно бросают объект удивления на наковальню гнева и принимаются яростно обрабатывать молотком. Когда их взгляды встретились и птички, образно выражаясь, прочистили горлышки, чтобы спеть серенаду, Гленда выросла между Тревом и Джульеттой и вопросила. «Какого черта ты тут делаешь, Тревор, навроде?» Птички улетели. «А что ты тут делаешь?» — спросил Трев. Ответ был не самый остроумный, но ничего лучше он не придумал. Сердце у него так и прыгало. «Нас затолкали!» — прорычала Гленда. «И это были вы, парни!» «Мы? Я тут вообще ни при чем!» — возмущенно ответил Трев. «Это все...» Он замолчал. Это был Нат, перепуганный и тощий, как будто в жизни не ел досыта. Я бы сам себе не поверил, если бы такое услышал. «Это все те сзади!» — неуклюже закончил он. «Вас тролли подпирали, что ли?» — поинтересовалась Гленда, словно источая уксус. «Мы бы вылетели прямо на поле, если бы не мистер Нат!» Такая несправедливость потрясла Трева, но он решил воздержаться и не спорить с Глендой. В ее глазах Нат был непогрешим, а от Трева ничего хорошего ждать не приходилось, и он даже не стал бы возражать, хотя и предпочел бы, чтобы о нем думали как о человеке, от которого не приходилось ждать ничего особенно плохого. Но Джульетта стояла прямо перед ним и улыбалась. Когда Гленда отвернулась, чтобы поздороваться с Натом, она что-то сунула в руку Трева и тут же отодвинулась, как будто ничего не произошло. Трев с бьющимся сердцем разжал ладонь и увидел маленький, эмулированный черно-белый значок, еще хранящий тепло Джульетты. Значок вражеской команды. Трев быстро стиснул кулак и огляделся. Не заметил ли кто столь вопиющее предательство самого святого, то есть доброго имени Калеглазов? А вдруг его действительно собьет с ног какой-нибудь тролль, и кто-нибудь из знакомых парней найдет у него этот значок? А вдруг это будет сам Энди? Но ведь значок подарила она. Трев сунул подарок в карман и затолкал на самое дно. Он предчувствовал, что будет нелегко, а Трев был не из тех, кто любит сложности. Владелец пирожного лотка, предприимчиво распродавший изрядное количество снеди во время вынужденного путешествия по булыжникам, подошел к Треву и протянул пакетик с горячим горохом. «Ну и крут твой приятель», — сказал он. «Он что-то типа тролля, а?» «Нет, гоблин», — ответил Треф, заслышав, что шум потасовки приближается. «А я думал, они такие мелкие поганцы». «А он нет», — сказал Треф, мысленно желая, чтобы этот субъект наконец отвязался. И тут вокруг настала внезапная тишина. Так бывает, когда люди задерживают дыхание. Треф поднял голову и увидел мяч. Второй раз за игру. Мяч представлял собой осиновый чурбак, обтянутый кожей и, наконец, обмотанный многочисленными слоями тряпок, за которые можно было ухватиться. Он с безошибочной и неизбежной точностью опускался прямо на хорошенькую головку Джульетты. Не успев ни о чем подумать, Треф бросился к девушке и опрокинул под тележку. Мяч глухо стукнул об булыжники на том самом месте, где она почтила мир своим присутствием. Немало мыслей посетили Трева, когда мяч ударился о мостовую. Джульетта лежала в его объятиях, пусть она и жаловалась, что запачкала пальто. Не исключено, что он спас ей жизнь и с романтической точки зрения получил несомненный бонус, но, да, если кто-нибудь, и неважно, с чьей стороны об этом пронюхает, в ту же минуту Трева посетит чей-то подкованный башмак. Джульетта хихикнула. «Шш!» — велел Треф. «Только не шуми, если не хочешь, чтобы твои шикарные волосы срезали под самый корень». Он выглянул из-под лотка и ничего внимания не привлек. Возможно, потому что Нат, подобрав мяч, поворачивала его туда-сюда, нахмурив ту немногую часть своего вежливо выражаясь лица, которая виднелась из-под шарфа. «И все?» — спросил он у потрясенной Гленды. «Какое неподобающее завершение приятного общественного сборища с весьма любопытным угощением. Где эта злополучная штуковина должна находиться?» Гленда, зачарованная зрелищем, указала дрожащим пальцем куда-то вниз по улице. «Там, где стоит большой шест, окрашенный в белый цвет и слегка забрызганный красным у основания». «О, спасибо, я вижу. В таком случае я сейчас...» «Послушайте, пожалуйста, перестаньте толкать», — попросил Нат, обращаясь к толпе, которая вытягивала шеи, чтобы лучше видеть. «Но ты до него ни за что не добросишь», — закричала Гленда. «Просто положи мяч на землю и отойди». Нат что-то буркнул, и в мире воцарилась абсолютная тишина. «О нет», — подумал Треф, — «до ворот ярдов 150». А мяч летает не лучше пустого ведра. Он в жизни не сумеет. Тишину нарушил далекий чпок, и тут же раздался рев. Треф посмотрел через плечо. 60-футовая стойка ворот наконец уступила термитам, гнили, силе притяжения и Нату. Она переломилась у основания и рухнула, подняв облако пыли. От потрясения Треф даже позабыл, что рядом с ним стоит Джульетта. Примечание. Честно говоря, появление Джульетты из-под тележки осталось практически незамеченным никем, кроме одного начинающего художника, который чуть не ослеп от этого зрелища. Много лет спустя он написал картину под названием «Красота, восстающая из-под тележки с ореховыми пирогами в сопровождении херувимов, несущих хот-доги и пудинг». Картину сочли шедевром, хотя никто так и не понял, о чем, черт возьми, она повествует. Но картина была красивая, а красота есть истина. «Это типа какой-то знак?» – спросила она. Джульетта верила в знаки. Но прямо сейчас Треф больше верил в то, что нужно ткнуть пальцем в противоположный конец улицы и гаркнуть «Он побежал вон туда». Затем он рывком поднял на ноги Джульетту, толкнул Ната и приказал «Двинули!». Гленде он ничем помочь не мог, но зачем? Пока он держал Джульетту за руку, Гленда сама неслась бы за ним, как орлица. Одни пытались пробраться к обрушившимся воротам, другие — определить наиболее вероятное положение того, кто издалека забил гол. Треф ткнул пальцем наугад и заорал. «Он туда побежал! «Большой парень в черной шляпе!» Неразбериха всегда бывает на руку, если сам ты не знаешь, что делать. Когда кричат «лови, держи», главное не оказаться тем, кого ловят. Они остановились, отмахав несколько переулков. Где-то вдалеке еще продолжалась сумятица, но в городской толпе затеряться проще, чем в лесу. «Послушайте, мне, наверное, стоит вернуться и извиниться», — начал Над. «Я с легкостью могу сделать новый столб». «Очень жаль тебя разочаровывать, Гобби, но, боюсь, парни, которых ты разозлил, не станут слушать извинения», — прервал Трев. «Эй, вы не отставайте!» «А почему они разозлились?» «Ну, мистер Над, во-первых, вы не имели права забивать гол, потому что это не ваша игра, и вы в любом случае зритель, а не участник», — сказала Гленда. «А во-вторых, вы ударили с такой силой, что могли кого-нибудь убить». «Нет, мисс Гленда, заверяю, что никак не мог. Я намеренно целился в столб». «И что? Это не значит, что вы наверняка должны были попасть». «Извините, мисс Гленда, я как раз не сомневался», — промямлил Над. «Как ты вообще это проделал? Столб разлетелся в щепки, столбы не растут на деревьях. У нас всех будут неприятности». «А почему ему нельзя сыграть?» — спросила Джульетта, разглядывая свое отражение в витрине. «Что?» — переспросила Гленда. «Блин», — отозвался Треф. «Да если взять такого игрока в команду, команда уже будет не нужна». «Тем меньше проблем», — заметила Джульетта. «Да уж», — сказала Гленда, — «но тогда пропадет весь интерес. Футбол просто перестанет существовать». «За нами наблюдают», — произнес Над. «Прошу прощения, что перебил». Треф оглянулся. На улице было людно, но все занимались своими делами. «Никому мы здесь не нужны, Гобби, мы оторвались». «Я буквально кожей чувствую», — настаивал Над. «Что, через столько слоев?» — спросила Гленда. Он обратил на нее круглые грустные глаза. «Да», — сказал он и вспомнил, как ее светлость испытывала эту его способность. Тогда казалось, что они просто играли. Он поднял голову, и за парапет поспешно спряталась чья-то огромная голова. Слабо пахло бананами. Ах, вот оно что! Над ничего не имел против библиотекаря. Он видел иногда, как тот лазает по трубам в подвале. «Отведи ее домой», — сказал Трев Гленде. Та вздрогнула. «Не самая лучшая идея. Старый остолоп спросит, что она видела на игре. И...» «И она расскажет, что...» «И кого она видела?» «А соврать она не может?» «Уж точно не так, как ты, Треф. Джульетта плохо умеет выдумывать. Послушайте, давайте лучше вернемся в университет. Мы все там работаем, и я частенько захожу в свободное время, чтобы наготовить еды про запас. Мы пойдем прямой дорогой, а вы двое кружной. Мы никогда друг друга не видели, ясно? И ради всего святого, проследи, чтобы он не наделал глупостей». «Прошу прощения, мисс Гленда», — робко воззвал Над. «Да? Что?» «К кому из нас вы сейчас обращались?»